Прежде чем окончательно поставить точку в технологии синтеза Хадейкина, я прокрутил в голове и в компьютере десятки различных вариантов воздействия и распространения нового препарата. Вспомнилась давняя, чуть ли не в школьные годы посетившая меня, завиральная идея – хеморегулирование этнических признаков на стадии внутриутробного развития. То есть, говоря по-простому, дать возможность родителям выбирать национальность своего ребенка по вкусу. Идея, прямо скажем, годилась разве что для фантастического романа. Ведь этнические признаки – это все-таки не пол. Хромосомой больше, хромосомой меньше. Тут факторов как минимум на порядок больше. И кто бы еще знал, как это делать? Сегодня я знаю, да только не нужно это никому. И, кстати, компьютер на непристойный вопрос, какие же национальностей после этакой революции станет на Земле больше, а каких меньше, подумал, да и ответил – никаких. В процентном отношении все останется, как было. Об ассимиляции говорить не придется. А вот этническая рознь обострится – что неизбежно приведет к страшным побоищам, голоду, мору и семи казням египетским. Просчитал я и второй завиральный вариант. Полное этническое выравнивание всех вновь рождающихся, создание расы космополитов, граждан Вселенной. Неизбежный, как минимум, 30-летний конфликт между поколениями привел бы к еще более катастрофическим последствиям. И вот в конечном итоге я остановился на веществе, всего лишь подавляющем этническую нетерпимость, а в качестве ширмы главного воздействия выбрал обезболивающий эффект. Наверное, повлиял мой российский менталитет. Всякий, кто в студенческие годы баловался портвешком, хорошо помнит, как мерзко по утрам раскалывается голова. Любые самые современные и дорогостоящие средства не спасали от этой боли, или это уже были химикаты пострашнее всякого алкоголя, то есть стандартный вариант от бутылки на иглу. А так хотелось утречком глотнуть чего-нибудь абсолютно безвредного, и чтобы все как рукой. Вот я и осуществил попутно юношескую мечту. Одним выстрелом двух зайцев. А поскольку сама идея использования внутренней энергии организма была хороша, да и придумал до кучи еще несколько лекарств. Наиболее популярными оказались биорезервин, резко снижавший утомляемость, и гибердефектоза, заметно продлевающая молодость. Но они уже не имели никакого отношения к национальным и социальным проблемам. Я открыл принцип. Я открыл новый класс медикаментов, и другие после меня напридумывали достаточно в том же роде. Лекарства вошли в обиход, сделались привычными. Так что памятник себе и статьи во всех энциклопедиях мира я, думается, честно заработал. А последствия? Ну что ж, последствия оказались не совсем такими, как я ожидал. Больше всего поразила скорость изменений в геополитике. Никаким расчетным данным она не соответствовала, причем на порядок. Почему никто, кроме Клюева, не догадался о моем замысле? Если внимательно читать ту скандально знаменитую статью, Клюев тоже не догадался, просто сделал правильные выводы из неправильных предпосылок. Правильных никто не сформулировал. Я не дал ни малейшего повода для этого. Я слишком хорошо понимал, как среагируют люди. А мог ли я позволить, чтобы человечество, как в романе Лэма, разом осознало, что с ними сделали, чем его накормили? Да это же опять Содом и Гоморра. Вместе с национальной нетерпимостью должна была исчезнуть и национальная гордость. А вот с этим дрожащим чувством мало кто пожелал бы расстаться, уж вы мне поверьте. выбирая между головной болью и утратой национальной гордости, большинство идиотов, населяющих этот мир, по себе помню, сам таким был, выбрала бы головную боль, пусть хоть ежедневную. И я молчал. Вот это, если хотите, и можно называть заговором посвященных. На самом деле не было никакого заговора. Ну, посудите сами. Макроинтеграция. Америка уходит обратно под юрисдикцию Англии. Китай и мусульманский мир сливаются с Россией. Африканские страны спокойно разбегаются на две империи. Что это? Как это? А полная ликвидация всех видов оружия массового поражения, единая компьютерная сеть, два мировых языка, две великие культуры, объединившие вокруг себя все прочие, две супердержавы нового типа, не тюрьмы, а университеты народов. И тут же неожиданно острое противостояние двух половинок ойкумены. Я ожидал более беспорядочного, даже более кровавого, но в итоге и более утопично прекрасного варианта. Ну как? Как оно все могло произойти за каких-то 6-8 лет? Только из-за того, что евреи полюбили арабов, белые негров? Не верю. Режьте меня, не верю. Можно и с другой стороны взглянуть. Макроинтеграция 6-го года ничем не чудеснее всего предыдущего. Ну как объяснить, что какой-то лысый придурок 100 лет назад заразил полмира бредовыми идеями? Да так заразил, что люди еще 70 лет, даже больше, во всю эту ахинею верили и десятками миллионов друг друга уничтожали во имя светлого будущего. А в 91-м? Да ни один хваленый американец вместе со всеми компьютерными мозгами не сумел предсказать, что Советская империя в течение полугода развалится, как карточный домик. С Хадейкином и то понятнее. Люди перестали болеть головой и резко поумнели. Разве это нелогично? Наверное, я что-то доброе все-таки сделал для людей. Наверное, это хорошо, что меньше стало терактов, государственных границ, глупого гонора, малоинтересных в культурном отношении языков, затрудняющих понимание. Существенно меньше сделалось притеснений, унижений, издевательств, а геноцида не стало вовсе. Наверное, все это хорошо. Но я ведь потом занялся политикой. Я же в парламентах сидел и выдвигал законопроекты. Их даже принимали и не раз предложенные мною законы. Боже мой, которого нет! Они же после Нобелевки по химии дали мне еще одну премию мира. И там, в Стокгольме, я пытался им что-то сказать, объяснить что-то. Но они же ни черта не поняли. И я не понимаю, почему теперь русские ненавидят британцев. То есть русские монголы ненавидят британских французов, а британские японцы ненавидят русских поляков. Я не понимаю, чего они вообще хотят, почему опять воюют. Их ненависть, их нетерпимость просто перетекла в иные формы. Но она сохранилась, она снова зреет, крепнет. И поскольку я не понимаю, на чем это все основано, я и сегодня представить себе не могу, чем оно может кончиться. Тогда тоже не мог, за что меня, наверное, и пристрелил этот псих, ни разу в жизни не глотнувший ходейкина. Зачем я вернулся? Я ведь не понимаю и не люблю людей. Может, и вправду им нужно было отрезать что-нибудь более существенное от их уродливого генотипа? Или совсем не стоило их трогать?